Повезло, что идти было недалеко, меньше мили. Мальчик шагал рядом, одной рукой держась за край тележки. «Пап, мы молодцы, правда?» «Да, неплохо управились». Еды у них было много, но ведь до побережья еще идти и идти. Глупо ждать просвета, тогда как мир вокруг день ото дня становится только мрачнее. Однажды в магазине видеотехники подобрал фотометр, думал найти к нему батарейки. Долго таскал с собой, но так и не нашел. По ночам, просыпаясь от удушливого кашля, садился и вытягивал над головой руку, навстречу в темноте, как эксгумированные останки в воспоминаниях из его детства, извлеченные на свет, чтобы освободить место для хайвея. Много народу умерло во время эпидемии холеры, и все были в спешке захоронены в деревянных гробах. Гнилые, разваливающиеся ящики, мертвецы, лежащие на боку, колени подогнутые, некоторые лицом вниз. Тусклые, зеленоватые медики выпали из глазниц на прогнившие в пятнах днище. В маленьком городке набрели на продуктовый магазин с чучелом оленей головы на стене. Мальчик долго-долго ее рассматривал. На полу валялись осколки стекла. Отец велел ему ждать у входной двери, пока сам раскидывал ногами мусор в проходах. Пусто. Перед магазином две бензозаправочные колонки. Уселись на асфальт и на веревочке опустили маленькую железную банку в резервуар в земле. Вытащили, вылили примерно стакан бензина в пластмассовую бутыль. Опустили опять. Для веса привязали к банке короткий кусок трубы и ползали на коленках добрый час, пока не заполнили бутыль доверху. Наверное, были похожи на обезьян, ковыряющихся соломинками в муравейнике. Потом закрутили пробку, поставили бутыль на нижнюю решетку тележки и пошли дальше.